За постой мы, между прочим, заплатили вполне неплохую сумму, хотя Тарья смотрела на меня словно на идиота, но мое мнение прежнее, пока есть возможность, не стесняйся заплатить за добросовестную услугу. Тем более, что мы не обеднеем от потраченного серебра. Следующие два дня мы просто отдыхали, заодно смотря за жизнью местного люда, стараясь не показываться на улице, хотя последнее исключительно моей паранойи дань. Ни о каких культах или зловещих деревенских людоедах тут не слышали, хотя парочка историй о живущих в лесах чудищах была весьма убедительной, как и несколько пропавших. Последнее, кстати, странно, ведь по дороге сюда мы даже жалких гоблинов не встретили, не говоря уж о более опасных монстрах. В глубине лесов, конечно, еще встречалась интересная добыча для игры, но рядом с обжитыми землями всякая мерзость давно перевелась. А тут вполне реальные случаи пропаж, что вызывает закономерные вопросы. Немного выцветшие цвета уже не вызывают удивления и желания протереть глаза, но бесит неимоверно. С трудом удерживаю себя от того, чтобы оборвать контракты, избавляясь от надоевших хуже горькой редьки льдинок под сердцем. Терплю больше из нежелания пускать в расход старательно заготавливаемую козырную карту, чем из реальной необходимости. Нормальную тренировку провести не получается, слишком много глаз и ушей, да и гости на ферме бывают, и тогда приходится сидеть в доме, развлекая друг друга байками. Ограничиваемся регулярными разминочными комплексами, даже без созданных мною снов. Во-первых, чтобы беречь силы, а во-вторых потому, что без отработки изученного в реальности никакие сны не помогут. Игра резвилась в дальних лесах, вновь угрожая популяции местной живности и потихоньку забираясь все глубже и глубже в чащобу. Лосий читал прихваченную из дома книгу, делая там какие-то пометки. Ганс и Тарья резались в кости, потихоньку пытаясь поймать друг друга на жульничестве и стараясь не пойматься самим. Мы ждали. «Ну тебе шо, тяжело, что ли?» Продолжал свое нытье Ганс. «Да я же тебя о мелочи прошу, безжалостная ты ведьма». Ганс внезапно для себя столкнулся с очень забавной ситуацией. У фермера было аж две симпатичных служанки, а еще молодая и весьма красивая дочь. И они были бы совсем не против грубых, но эффективных ухаживаний следопыта. Служанки так уж точно не против, что стопроцентно подтверждалось ясновидением. Если бы не тот факт, что промывка мозгов от Тарии превратила их в послушных болванчиков, готовых выполнить любой приказ, даже не осознавая неправильности происходящего. Когда сразу все три девицы в ответ на вульгарно-шутливое предложение показать, что у них под платьями вежливо улыбнулись и задрали юбки, Ганс малость обалдел, потом воодушевился, потом задумался, а потом плюнул и пошел к Тарии просить вернуть девкам хотя бы часть мозгов, а то так неинтересно. Да, будь даже со шлюхами в борделе как-то интереснее, чем с этими. Будь человеком, Тария, не издевайся над хорошими людьми, давил авторитетом Ганс, подразумевая под хорошими людьми исключительно себя самого и Лосия. Последний, кстати, тоже посматривал на местных девушек с интересом, но без фанатизма. Пока моя компания решала, как правильно перепрошивать сознание приютившим нас пейзанам, чтобы их можно было соблазнить уже по-настоящему, заодно споря о моральности подобного действия, я занялся тем, что попытался нащупать ответ на свои подозрения в адрес Беловодья. И первым, что я сделал, оказался приказ перетащить в гостевую комнату большое круглое зеркало около полуметра в диаметре, что стояло в комнате самого фермера. Богато дядька живет, раз уж такие вещи себе позволяет, сама деталь интерьера больше подошла бы какой-то аристократической семейке, чем обычным землепашцам. Ну, землепашцы бывают разные, в том числе и такие, как вот эти. Зеркало притащили, после чего я молча протер его тряпочкой и вспомнил о том, что обещал себе не совать голову в разные дыры без предварительной подготовки. Вытащив Лосия и Тарию из очередной партии в кости, а Ганса из постели русоволосой служанки, которую он таки затащил туда конвенционными методами, я начал объяснять свой план, который встретили без особого энтузиазма, но с пониманием его необходимости. Взгляд в зеркало, взгляд глубже, чем само отражение. Активация витания в грезах, грань отражения, понеслась. Использовать зеркало в качестве усилителя было довольно просто, а основная нагрузка шла на мозги, слишком уж это дело давило на сознание. К счастью, я уже успел получить звание великого мастера в ясновидении, что позволяло нивелировать 90% общего неудобства от процесса. Тем более, что сейчас он и процесс был неплохо контролируемым, а в крови текли созданные специально для этой цели стимуляторы и тоники. Добавляло веселье активированное витание, постепенно заполняющее комнату вспышками фиолетового тумана, что втекал в отражение и вытекало из него обратно, меняя форму, цвет и вложенный в него смысл. Мне оставалось только подхватить этот поток, направить в нужную цель и пожелать увидеть. И я видел. Беловодье окружало своеобразное поле, почуять которое было почти невозможно, если не владеть задранными вверх навыками интуиции и предчувствия. Это не было куполом, барьером или сетью, а скорее напоминало покрывающий всю территорию туман, едва заметный, едва ощутимый, но вполне себе действующий. Мне противостоял еще один ясновидец или обладатель схожего класса, заточенный на наблюдение за определенной территорией. Мой навык в небытийности позволил бы мне скрыть свое присутствие, скормить заготовленную ложь, подставить вместо себя пустоту и чистый лист. Особенно теперь, когда я уже знаю о наличии такой слежки. Вот только есть тут одна маленькая деталь. Я по-прежнему не знаю ни причины слежки за городом, ни источника слежки, ни даже лица моего вероятного противника. Рассматривая город, я все сильнее убеждаюсь в том, что наложенное поле было оборудовано очень давно, может быть даже не один десяток лет тому назад, если не сотен. Его регулярно подновляли, не давали прохудиться, им пользовались для всяких мелочей, но это поле так ничего и не находило уже очень давно. Кто бы ни следил за наблюдательным пунктом, он уже давно напоминал сонного охранника супермаркета, смотрящего на монитор лишь через раз, а в остальное время втихаря поигрывающего в косынку. Тут главное не встревожить пациента, а не то сложность миссии разом подскочит на порядок, вливая больше грезы в зеркало, практически превращая его в чистейшее отражение мира, уже не имеющее реального воплощения, а являющееся лишь нематериальной концепцией, я начинаю различать все больше и больше деталей. Например, я вижу, что сам наблюдатель находится отнюдь не в городе. Там вообще практически нет крупных сил, лишь несколько групп собирателей слухов да стражники, сдающие два комплекта отчетов. Сама нить сигнала уходит в глубину примыкающего к северной стороне города леса, теряясь в глубине чащобы, и найти что-то скрытое там было непросто даже с учетом моего буста от витания и использования зеркала. Вместо поисков неясно чего предпочитаю использовать это время с большей пользой, начав потихоньку проверять жителей города и окружающих территорий. Разогнанное классовыми навыками ясновидение буквально засыпало меня информацией, стоило только навести изображение на очередного горожанина, как я получал на него своеобразное досье. Кучу ненужного информационного хлама это не отменяет, но и полезной информации хватало. Например, для того, чтобы вычислить всех тех, кто стучал обо всех встреченных странностях. В городе вообще очень много было стукачей, ибо им за полезную информацию давали маленькую денежку. Правда, при взгляде на эту сеть шпионскую, особенно при таком взгляде, создавалось то же самое ощущение, что работа эта слишком рутинна. Будто бы, несмотря на все перестраховки, никто не ждет реально серьезного происшествия, ради предотвращения которого их сюда и ставили. Поняв самое основное, я принялся искать сокрытое в лесах. Хорошо, что мозги включились довольно быстро, без знания точных координат я мог бы пару недель без перерыва перетряхивать чащобы в поисках надежно сокрытой локации. Тут нужно действовать иначе, например через тех же шпионов и доносчиков, должны же они знать на кого работают и кому нужно доклады носить. Практика показала, что не я один такой умный, они и сами того не знали, просто получили связующие амулеты и список тем, о которых нужно собирать любую информацию. Подозрительные группы путешественников, зачем-то останавливающиеся в городе, кстати, в этот список входили, причем в верхней половине оного списка. Поняв, что никто из людей государевых знать не знает, где сидит их начальство, начинаю просеивать город мелким ситом, ощущая постепенно растущее напряжение и все сильнее заполняющие комнату энергию грезы. Где-то вдалеке слышится тонкий перезвон небесной энергии, ограждающий Лосия и компанию от побочных эффектов моих способностей. Это хорошо, значит можно не волноваться о том, что кого-то заденет случайно. Не скоро, но мои метания дали свои плоды. Глация, молодой охотник и собиратель, в одно рыло тащащий в люди старую матушку и молодую сестрицу, был тем еще любителем риска, пусть и невольным. Не обладая ни хорошим снаряжением, ни высокими навыками, он охотился именно в северном лесу, из которого регулярно не возвращались любители халявы. Списывали эти пропажи на зверье, тяжелые маршруты с большим количеством скал, буреломов да оврагов и, конечно же, на вездесущих монстров, которых нигде в округе, кроме как в Чищобе, не водилось. Но если он не хотел, чтобы его семья жила в нищете, а сестре пришлось идти торговать телом, то оставалось только рисковать да надеяться на госпожу удачу. Как ни странно, но ему действительно везло. Во многом потому, что парню хватало мозгов не лезть действительно глубоко, пользуясь большим количеством добычи буквально на самом краю опасного леса. Продавая добычу, он неплохо зарабатывал и даже потихоньку собирал сестре на приданное, под одобрительный и гордый взгляд матери. Вот только чего он никому не говорил, так это о том, что никакие монстры в Чищобе не водятся, кроме самых опасных, людей. Та история, которую спящий, в этот момент времени, спокойным сном младенца-охотник не расскажет никому, произошла аж 2 с гаком года тому назад, навсегда отпечатавшись в памяти Глация, пусть он и предпочел бы забыть об этом кошмаре. Началось все с того, что вместе с самим Глация в Чищобу стала ходить целая группа молодых охотников, возглавляемая самым непримиримым врагом и недругом весьма стесненного в средствах юноши. Патрик был всем, чем сам Глация хотел быть, обладая к тому же изрядной харизмой и любовью гнобить всех тех, кто эту харизму не оценил. Глация довольно долго страдал от его нападок, вплоть до того, что именно из-за деятельности этой компании ему пришлось перебираться в Чищобу из обычных лесов. Там ему просто не давали охотиться нормально, из-за чего он рисковал и вовсе по миру пойти. Ну, а увидав, какую прибыль ловит жалкий низкоуровневый одиночка, даже класса еще не получивший, охотясь в как бы опасной местности, они тут же решили, что и сами с усами, а значит, могут зашибать деньгу и опыт вообще не напрягаясь. Глация в тот день намеренно вышел позже, чтобы дать недругам отдалиться, тем более что они-то шли именно в глубину Чищобы, а не проходились по ее краю. Обойдя несколько примитивных и обидных ловушек, он немного отдалился от привычного маршрута и забрал чуть в сторону. Именно там ему встретился вепрь-сикач, явно не низкого уровня, успевший перейти из простых зверей в полноценные монстры. Легкие охотничьи стрелы застряли в служащих броней и слоях сала, а разъяренная туша вынудила Глация забраться на небольшую отвесную скалу, находящуюся рядом с быстрой рекой. Кабана все же удалось умертвить, по крайней мере, опыт за него начислило, ибо самой смерти охотник не видел. Агонизирующий зверь так сильно вломил по скале, что охотника прямо в реку и скинуло. Ему повезло точно так же, как свезло когда-то мне, ведь он смог уцепиться за проплывающее мимо бревно, задержавшись на нем, едва не пролюбив свой единственный лук. Течение несло его мимо порогов и небольших водопадиков, на которых он только чудом не утоп и не сломал себе шею в этой круговерти. А потом он увидел его, замок, скорее даже крепость, выбитую буквально в огромной отвесной скале. Самое странное, что он был готов поклясться, этого замка, как и самой скалы, там не было. Более того, это строение проявилось буквально на его глазах, как только Глация пересек определенную границу. А еще он увидел своих недругов, которых скрутили прямо на берегу реки и, похоже, готовились казнить на месте. Суровые мужики, одетые в маскировочные накидки и камуфляж, вооруженные дорогущими, ему, как специалисту, было отлично видно, боевыми луками и короткими клинками, они произвели на юношу незабываемое впечатление. А потом его товарищи, которые не товарищи, стали быстро-быстро умирать. Один резкий и совсем безболезненный удар кинжалом в затылочный участок шеи, и все. Они даже не сразу поняли, что их убивают, не успели закричать. Возможно, они еще надеялись на что-то. Патрик умирал последним, и он даже успел увидеть плывущего мимо Глация, держащегося за бревно. Он явно собирался закричать, то ли на помощь позвать, то ли выдать парня перед смертью, но кляп не дал этого сделать сразу, а удар кинжала погасил жизнь и статус подающего большие надежды егеря. Печально. В тот миг телом Глация явно руководила сама фортуна, потому что он мигом сменил позицию, воспользовавшись секундной ошибкой средневекового спецназа, на несколько мгновений потерявших реку из зоны осмотра. Заметь его, тут же превратили бы в ежа, расстояние было плевым даже для самого Глация, не говоря уж о таинственных убийцах. Резко и почти бесшумно он нырнул в воду, спрятав свое тело под корягой, прямо в ее тени. Когда профессиональный взгляд королевского егеря, Глация эту форму не узнал, а я помнил по рассказам Ганса, скользнул по водной глади, он не заметил нарушителя, пройдя вдоль реки и вернувшись обратно. Потом был долгий сплав по реке, едва не закончившийся смертельными обморожениями и пневмонией, следом страшная неделя горячечного бреда и кошмаров, а после них почти месяц, потраченный на огромный крюк вдоль чащобы, чтобы вернуться обратно к цивилизации. Домой, где его уже успели похоронить и оплакать, он вернулся 13-м уровнем, обладателем необычного класса и с полным заплечным мешком добычи, включая парочку очень дорогих трав и кореньев. Хватило на новый лук, новую одежду и даже на выпивку, которой он помянул своих врагов. Неудобных вопросов избежать не удалось, но везение вновь было с ним, как и мозги, а потому, отмолчавшись с одними и соврав другим, он добился того, чтобы его оставили в покое. Кошмары ему не снились, призрак Патрика не приходил, как и образы его прихлебателей. Только зрела где-то в глубине души странная тревога, которую он испытывал в те несколько мгновений, когда смотрел на медленно растворяющуюся в воздухе скалу и выдолбленную в ней крепость. Следующие полтора дня я до крови из носу искал других свидетелей и очевидцев, потерпев былинный крах. Нет, было еще несколько человек, которые знали, или догадывались о том, что в глубине чащобы стоят заставы королевских егерей, могущие пристрелить кого-то, неосторожно зашедшего на вверенную им территорию. Нашлось несколько свидетелей того, как темными ночами в чащобу входили какие-то отряды, и как иные отряды из нее выходили, как возили их черные дилижансы, чьи извозчики никогда не пользовались фонарями и лампами, зато гнали с такой скоростью, что аж пыль подымалась, несмотря на темноту. Караваны таких дилижансов никогда не показывались днем, а на все вопросы по поводу этих странных повозок можно было получить неприятный разговор со стражей, в лучшем случае. В остальных случаях, интересующиеся просто исчезали. Обитатели Беловодья были людьми законопослушными и не сильно любопытными, а потому предпочитали не трогать то, что не приносит им вреда, пока не затронуть это что-то самим. Девственниц в жертву не требуют, вот и отлично. Попытки же найти сокрытый замок по воспоминаниям Глация не принесли особого успеха, хотя тут скорее я сам не решился давить силой сквозь пелену сокрытия. Если заметит интерес, то все может закончиться куда неприятнее простой головной боли. Из своей комнаты я вышел уставшим, злым и невыспавшимся, после чего засунул голову в бочку с ледяной водой и долго смотрел на утреннее небо, где только-только подымался рассвет. Именно в этот миг я понял, что простой эта миссия не будет. Твоя комната очищена, хотя я не верил в то, что подобное возможно, признаюсь, устало докладывает Лосий, протягивая руку к жареным куриным ножкам, одновременно хватая чашу с отличным яблочным сидром. Когда ты только оттуда вышел, дверь туда выглядела подобно пролому в иное измерение, клянусь небом. Это да, это верно. Витание в грезах превратило выделенный мне закуток в настоящее озерцо сиреневого и фиолетового тумана, тянущего свои ленты щупальца за пределы оной комнаты. Пришлось возвращаться обратно и буквально заталкивать накопленную грезу в так и лежащее на полу зеркало, потихоньку превратившееся в настоящий пролом в нереальность. Остатки энергии сумел собрать и погасить самостоятельно, без применения зеркала, после чего отдал приказ Лосию проутюжить там все небом. Пусть его сила и не так эффективна против грезы, как опасна она против тени, но определенный эффект остается, а уж с моей полной поддержкой, шансов у аномальной зоны не осталось. Хотя реши я использовать накопленное для мощного удара по площади, то имел бы немалые шансы свести с ума сотню-другую стандартных стражников, окажись они рядом. А если хорошо вложиться самому, то и больше зацепить удалось бы. Против более сильных противников такая атака станет малоэффективной, но в сражении с толпой слабых юнитов, греза просто неостановима, они сами себя перебьют, пока доберутся до моей позиции. Вот тебе, Костик, и не боевой класс, мда, юниты. Тут, увы, вместо цифровых болванчиков встречаются живые люди, и мне как-то неуютно от мысли, что совсем скоро мне придется с такими людьми столкнуться. Одно дело резать разбойников, работорговцев и прочий скам, а вот простые служаки, честно выполняющие приказы, это совсем другой разговор. Впрочем, против убийства тех зондеркоманд, что занимаются зачисткой всех подобравшихся слишком близко к таинственному замку, я не буду иметь никаких претензий, лишь бы самому не получить люлей. Это очень суровые ребята. Дает лекцию непривычно серьезный Ганс, даже не думая прикасаться к кувшину с сидром. Безжалостные, что цепные псы, но и обученные на совесть. Мы таких только пару раз издалека видели, а в деле вообще ни разу, но вот следы их работы убирать приходилось, и скажу я вам вот что. Королевские егеря, неважно, будут это змеиные очи или мягкие лапы, это не просто кучка вжратых бойцов. Они именно асы, способные работать в любых условиях, и пытаться выбить их с заранее заготовленных позиций, мертвое дело. Единственный среди нас, кто служил в королевских войсках, знающий о том, кому мы будем противостоять, отнюдь не утешает нас своими речами, явно давая понять, что нам не вчерашние пейзани жизнь портить будут. Не то чтобы мы сами того не понимали, но ведь хотелось бы. Могло же мне хоть раз повести в этом плане, уровни у них не бывают ниже 20-го, а у командира звена обязательно 25-й, иначе не дадут ему такую должность. Даже три звена, работающие с луков по наступающему строю рядовой пехтуры, могут просто раскатать 2-3 сотни воинов, если среди них не найдется кого-то сравнимого классом. Продолжал он свой инструктаж. Наш второй помощник коменданта клялся и божился, что видел такую расправу своими глазами, а ему можно было верить, языком он не торговал. Чего ждать-то от этих чудо-дяденек? Расслабленно спрашивает довольная и выспавшаяся, после развлечений с совращенной дочкой фермера, Тария. Кроме их невбинной крутости, не юродствуй. Меткий отеческий подзатыльник послужил весомым подкреплением сказанного замечания. «О вас же забочусь, это тину у нас все нипочем, а тебе шальную стрелу поймать, шо мне чихнуть? Чё ждать? Постоянного мельтешения на краю поля зрения и атак со слепых зон. Пока один подставляется, остальные бьют, отвлекаешься на бьющего, бьют те, от кого отвлекся, растаскивают, сволочи. Метод борьбы, либо быть быстрее и ловчее, либо мощные барьеры». Крепкий строй и площадные атаки, пока не выбьете их по одному, а как у них с ближним боем, тут уже лоси, как специалист по тому самому ближнему бою, интересуется, насколько они вообще его избегают, и избегают ли, ну, тут не знаю, мне таких подробностей не докладывали, но если помнить, что у этих упырей почти все классы стрелковые, то с рубкой вблизи у них не очень, ты, думаю, таких сразу пару-тройку распотрошишь не вспотев, если поймаешь на маневре, или в угол загонишь, только не подставь жопу под стрелы их напарников, а то сидеть больно будет. В этот раз яблоками кидаются уже не в Тарию, а в ржущего Ганса, что несколько прерывает привычный деловой тон проходящего инструктажа. Несмотря на регулярные подколки, общее настроение остается совершенно серьезным, а готовность к бою абсолютной. Я искренне не желаю тащить своих людей в чищобу, особенно с учетом количества возможных противников. Да, поддерживать крупные силы вдали от всех возможных свидетелей, это совсем непросто, но само наличие полноценной крепости убеждает в том, что иметь дело придется далеко не с маленьким элитным отрядом, а скорее с таким же элитным, но куда крупнее. Впрочем, сначала нужно еще найти этот отряд, прежде чем получать от него люлей. «Ты все поняла, Жанель, дорогая?» – медовым голосом спрашивает Тария у обнимаемой ею девушки. Черные вьющиеся волосы, немного смуглая кожа, ладная фигура со всеми нужными формами, остроносая и миловидная личика и совершенно потерянный взгляд, словно она пытается вспомнить давно забытый сон, но никак не может этого сделать. «Да, хозяйка», – немного заплетающимся языком дала она ответ. «Трижды в день, думаю о ваших ножках, трогаю себя». Я в ответ только головой качаю, стараясь не осуждать чужие пристрастия. Мне вот нравилось пересматривать «Евангелион», мой начальник фанател от комеди-клуба, а половина моих сокурсниц смотрела какие-то свои бабские шоу и передачи. У всех есть свои странные вкусы, а у кого нет, тот просто удачно скрывает. Уверен, найдется куча людей, что будут целиком и полностью уверены, что любовь к гипнозу и жесткий фетиш на вылизывание ног – это куда лучше, чем смотреть историю про общего нытика. Тария, чтоб тебя. Прерываю интимный момент. Ты что, блять, до комнаты дойти не можешь? Она так забавно стесняется, если заставить ее кончать у всех на глазах, что сдерживаться просто нет сил. Мои попытки воззвать к здравому смыслу, как обычно, игнорируются с веселой и задорной ухмылкой. Тем более, что ей это нравится, я спрашивала. Знаешь, Тария, я, может быть, тебе страшную тайну скажу, но если ты ее едва не довела до состояния овоща постоянным потоком наслаждения, то она еще и не такое скажет. Одновременно со своими словами я тянусь к верхней кухонной полке, где сейчас стоят кувшины с сидром, ибо заслужил сегодня немного посмаковать алкоголь, раз уж напиться все равно не выйдет из-за перков алхимического класса. Тебе не предлагаю, а то ты и так уже хорошая. «Да-да, я очень хорошая», — энергично закивала эта зараза. «Самая лучшая. А еще ты не прав. Жанель балдеет от того, что я с ней делаю, и вовсе я не довожу ее до безумия. Не надо. Просто кому-то здесь нравится внезапно кончать прямо во время уборки. Вспоминаю, что сегодня видел пару раз, как эта самая служанка резко останавливалась и опиралась руками на стенку. Даже думал посмотреть, не заболела ли она, чтобы микстуру какую сбацать. И ведь ясновидение, сволочь, ни единым намеком не указало на истинную причину резких недомоганий невезучей, или, наоборот, везучей, служанки. Вместо комментария просто делаю челодлань, едва не роняя при этом свою драгоценную ношу. Кому-то просто бесполезно доказывать нездравость ее суждений, тем более что не настолько уж она и не права. Ясновидение, видимо в качестве извинения, таки подтвердило, что служанка и вправду кайф ловит не только из-за приказа наслаждаться ситуацией. Не факт, что она так же легко согласилась бы на подобное развлечение без предварительной обработки с пособкой Тари, но вероятность этого весьма высока. То ли в этом мире хватает извращенок, то ли Тария какая-то неприлично везучая в плане того, чтобы он их извращенок находить. Даже не знаю, позавидовать ей, что ли? Не хочешь составить нам компанию? Как-то подозрительно вкрадчиво спрашивает моя соратница. Поднимемся наверх и мы вдвоем объясним тебе, насколько нам нравятся такие игры. Что скажешь? Это прозвучало не соблазнительно, а как-то даже зловеще. Киваю головой с видом умудренного жизнью старца, машинально уклоняясь от брошенного в меня яблока. Серьезно, в этом доме яблоки разложены по всем углам. Недавно был крайне обильный урожай и их уже просто негде складывать. Я даже не поленился использовать теневые силуэты для перетаскивания огромного числа корзин к амбарам, чтобы не слушать криков и поторапливаний главного фермера, боящегося того, что урожай пропадет. А если серьезно, то я немного не понимаю. Продолжаю прерванную фразу, заодно и надкусывая пойманный фрукт. Вернее не так, я понимаю, что в силу специфики примененного к тебе навыка, твои желания являются весьма очевидными. Так, резко прерывает она меня, буквально замахав руками в воздухе перед моим лицом. Притормози немного, Жанель, иди в постель, отдохни, ляжешь в кроватку, а потом кончишь и уснешь, поняла. Служанка только улыбнулась и молча ушла, лишь хихикнув, когда ладошка ее хозяйки шлепнула по ягодице. Если мне не изменяет восприятие, то по левой, Тин, ты. В этот момент она явно подбирает слова, но перебивать ее не рискую, а то больно у нее сейчас вид боевой. Так вот, ты, конечно, крут, опасен и, иногда, еще и умен, но ведешь себя, как дурак. Просто пойми, Тин, я тебя моими сапогами в жопу так, чтобы до мозгов достало, что ты уже успел сделать для меня столько, сколько ни одна скотина в этом мире не делала. Я получила класс, покинула край, повидала мир, находясь при этом в хорошей компании отнюдь не на правах какой-то зверушки. Я живу, как захочу и трахаю, кого захочу, пусть и только девок. Я теперь живая, по-настоящему живая, а не как раньше. У меня есть люди, к которым я могу повернуться спиной и не ждать тычка за точкой. И все это из-за одного странного горожанина, которого я решила под нож когда-то подвести. С каждым словом она прямо-таки надвигается на меня, отчего я непроизвольно отступаю назад, постепенно упираясь спиною в стену. Не то чтобы я так опасался Тари, но видок у нее был такой, с каким я шел говорить с соседом, включившим свой перфоратор где-то в 6 утра посреди воскресенья. В общем, ну ее к бесам, а мне страшно. Пожалуй, любой, кто сделал бы для меня хотя бы сотую долю того, что сделал ты, имел бы полное право гнуть меня раком через стол и не волноваться моим мнением. Ты же почему-то считаешь, что все мои желания – следствие подчинения. Нет, не так, и даже если так и было, то у меня достаточно мозгов в голове осталось, чтобы понимать, не одним только подчинением ты меня купил, далеко не им одним. Я молчу. Тария молчит. Через две стены раздается сладострастный стон служанки, выполнивший отданный ей приказ. Чувствую себя героиней бульварного представления о большой любви. Ворчит она несколько смущенно. Только еще не хватает. Да нет, все на месте. Благородный рыцарь, таинственная фигура в плаще, злой чернокнижник и великая миссия. Прямо даже не думала никогда, что такое дерьмо может случиться на полном серьезе. И ты это, извини за срыв, ладно. Просто бесишь меня своей правильностью тогда, когда она вообще не нужна. Ни тебе, ни мне. отлипаю от стены и озадаченно чешу в затылке. Судя по канонам многочисленных драм и симуляторов свиданий, сейчас мне не помешало бы прижать ее к себе, поцеловать и признаться той в любви, но есть у меня такое ощущение, что наш разговор убил всякое желание к близости не только мне, но и самой Тарии. Нет, если я сейчас ее нагну на столе, то она совсем не будет против, но это будет как-то неправильно, пидец. И не создать мне трет в стиле есть одна тян, хотя я. Допустим, если создать общую грезу для всех жителей Беловодья, потом симулировать этот сон в виде того самого треда на имиджборде, затем вложить в сознание спящих подсознательное понимание правил интернетов, а затем запустить получившуюся симуляцию, то можно получить весьма сносное подобие моих уютных борд, теплых и ламповых, как звучание виниловой пластинки. Мне кажется, что ты сейчас опять о какой-то хрене думаешь, Тин. Проявляет подозрительно высокий показатель интуиции моя собеседница. Есть такое. Повинно опускаю голову. А вообще, нужно звать Лосия с Гансом, ибо у меня таки появился набросок плана. А потом уже поговорим еще и на поднятую тобою тему. Спорим, что твой план будет заключаться в том, что ты опять полезешь один в самое пекло. Как-то хитро и совершенно необоснованно лыбится Тария, явно намекая на что-то нехорошее. Слушай, ты там что-то говорила по поводу нагнуть и отодрать? Спрашиваю, придавая своему лицу максимально серьезное выражение инквизитора, допрашивающего ведьму. Если продолжишь меня бесить, а можно мне полный список вещей, которые тебя бесят? Ну, чтобы точно знать, как получить, то есть избежать ужасного наказания. Молча шагаю в тень, чтобы притащить на общий совет режущихся в картишки, где только достали, мужиков, старательно не слыша раздающегося за спиной ржача. Я, страшная тень, предвещающая погибель, надо мною не смеются, а только вопят в священном ужасе, а значит, мне просто показалось. Именно так, то есть, твой план заключается в том, чтобы в очередной раз сунуть свою задницу в само пламя, а после действовать по обстоятельствам. Лосий дожидается моего кивка, после чего продолжает. Мне кажется, или мы все это уже слышали, Тария чем-то подавилась, отчего издает ужасные звуки задыхающегося лебедя, чем-то напоминающие, но только напоминающие, с трудом сдерживаемый хохот. Спасаю свою соратницу и стучу ей по спине, дабы не задохнулась по глупости, чем вызываю благодарный, а не возмущенный, взгляд. Совершенно. Тут же подтверждаю, это отличный план. Я не желаю сомневаться в твоих качествах лидера, Тин, но можешь ли ты ответить нам всем на простой вопрос, а почему он отличный? Все так же вежливо и аккуратно, словно сдерживая ругань, спрашивает дворянин. Раньше он всегда срабатывал, и тут, когда я понимаю, что еще немного, и он таки сорвется, я мигом становлюсь серьезным. А теперь, раз уж все пошутили над моими способностями тактика, предлагаю выслушать еще и причины, по которым я выбрал именно этот план. Если кто-то и желал что-то высказать, то, смотря на мою несколько злобную рожу, сейчас они эти желания попридержали, так сказать, до лучших времен. Объективно говоря, я лучший скрытник в группе, а противостоят нам совсем необычные разбойники и даже не матерые людоловы. Там нас всех ждут такие же элитные бойцы, какими стали в ходе наших приключений и вы сами, только лишь с той разницей, что их там куда больше, чем вас. И если вы думаете, что ваш командир сейчас пойдет в одно рыло штурмовать эту непонятную крепость, сокрытую в листве, то вы обо мне плохо думаете. Я же не дебил. Ну, не настолько уж точно. В идеале, я собираюсь покинуть это место, вообще не вступая в сражение ни с единым вражеским бойцом. Прийти, вытащить из чужих снов информацию, после чего также тихонько уползти. Секунда на то, чтобы хлебнуть водички и восстановить дыхание, заодно оценивая задумчивые лица моих соратников, после чего я продолжаю, совершенно искренне стараясь донести до них свою точку зрения. Я ценю ваш порыв и желание помочь, но пока что, вам там делать нечего. И я очень-очень хочу сделать так, чтобы так было и в дальнейшем. Но, если случится так, что нам придется штурмовать это укрепление, я обещаю вам, что не оставлю вас в стороне. Такой расклад вас устроит? Отправлялся я без фанфар и звучных проводов, во многом потому, что все мои товарищи прекрасно знали возможности моей скрытности, отчего ничуть не сомневались в том, что хотя бы отступить я смогу без особых проблем, даже если случится чудо и враги меня заметят. А они не заметят, ибо великий мастер в навыке скрытности, помноженный на усиление скрытности от класса Егиды Тени, превращает меня в неуловимого Джо Фентезийного разлива. Это было не прощание, а скорее как сказать «бывай здоров» человеку, что отправляется на работу, не более. Правда, кое-кто не смог без пафоса на прощание, но это дело десятое. Когда ты вернешься, я запру тебя в своей комнате и не слезу с тебя до тех пор, пока не отыграюсь за все-все те дни, что мне приходилось проводить в компании собственных пальцев. Прошептали мне на ухо, пока длились прощальные обнимашки. Знаешь, в тех самых бульварных представлениях после такой фразы прекрасной дамы, пусть и сказанных другими словами, обычно следовала скоропостижная и печальная смерть прекрасного принца. Мне, наверное, стоит опасаться за свою жизнь, так то ж принц, а это ты. Даже если тебя дракон сожрет, то либо подавится, либо ты прогрызешь себе путь на свободу прямо из его желудка. А вообще, я рада, что ты не отрицаешь самого моего намерения, а потому вперед, и не задерживайся там надолго. Молча ухожу в теневой шаг, начиная быстро-быстро перемещаться в направлении чащобы, искренне удивляясь тому, что я чувствую свою довольную улыбку даже в теневой форме. То ли мотивация от Тарии вдохновила, то ли просто хорошая погода, но настроение было отличным и безоблачным, словно летний денек. Мне даже казалось, что пригашенные заключенными контрактами цвета немного восстановились, став самую малость ярче и насыщенней. Дело было совсем не в обещании жаркого секса, как бы ни казалось иначе. Просто я, внезапно, вспомнил о том, что мы все еще живые люди, и лучше бы нам всем улыбаться и жить, пока есть на то возможность. Примечание к части. 13.5 сранец. Кубы выпадали довольно неплохо, как в случае с призывами, там вообще почти крит и очень удачное применение дыхания магии. Вообще, при работе с призывом, это очень полезное умение. Повезло с поиском свидетеля, как и с броском на интуицию, заметил неладное, решил поселиться на ферме. Неплохо вышло с зеркалом, хоть и далеко от прокачи и повышения навыка. Ну и Тария. Плюс на моральной повышенная вероятность того, что он ее таки поимеет по возвращению. Такие дела. Не знаю насчет прады завтра, но я буду стараться. На всякий пожарный, ждите лучше в среду-четверг. Глава 13. Идти по хлебным крошкам из полузабытых воспоминаний невезучего охотника было странно и тяжело. Не из-за тяжести маршрута, но из-за попыток соотнести то, что помнил о своих приключениях Глация с реальным положением вещей. Муторно и долго, несмотря на все мои характеристики и титулы. Ну, все равно кто-то должен был это сделать, верно? Дорогу до Беловодья прошел, вернее, пролетел, практически полностью в теневой форме. После того радостного, не пропустите кавычки, момента, когда пребывание в тени перестало отнимать энергию и даже начало ее регенерировать, подобный способ путешествия был максимально быстрым и выгодным. Не могло обойтись без побочных эффектов, но с ними можно было бороться, да и цена человечности помогала в этом плане. К тому моменту, когда мой призрак влетал под древесные своды чащобы, я чувствовал вымораживающий внутренности холод и больше ничего. Почти полностью погасшие эмоции, да при поддержке холодных когтей заключенных контрактов, что вцепились в мое сердце, даровали восхитительный букет чувств. Пришлось вылезать в реальность, устраиваться под ближайшим деревом и устраивать перекур, нехитрая снедь, плюс кувшинчик благоразумно прихваченного сидра, который мне, что твой компот, послужили неплохим антидепрессантом, вернув мне радость в жизни и хорошее настроение. Следы своего обеда пришлось выбросить прямиком в тень, ибо оставлять такую улику буквально в шаговой доступности от противника, было бы решением очень недальновидным, если не сказать глупым. Дальнейший путь был несколько более медленным, так как я регулярно прерывал шаги, выходя в реальный мир и двигаясь в обычном режиме скрытности. Пока что не встретил никого и ничего, кроме нескольких оленей и парочки волков, но я и не вышел на необходимый маршрут, так что нечего мне тут искать, нечего. Выйдя к той самой скале, из которой юный охотник падал в воду, я просто и незатейливо пошел вдоль течения, стараясь двигаться максимально быстро, но вместе с тем и скрытно. Даже сам Глация понятия не имел о количестве времени, которое он провел, держась за спасительное бревно и молясь всем богам, чтобы его не раздавило на очередном пороге, отчего восприятие времени у него изрядно сбилось. Судя по тому, что я потратил почти четверть суток на дорогу, да еще с учетом моей скорости передвижения, то мотало его там очень долго. И нет, я не увидел таинственную крепость, как можно было бы ожидать. Я начал встречать сигналки и ловушки. Больше сигналок, если честно, типичные магические сети и ниточки, перекрывающие стандартные тропы и проходы между деревьев. Не слишком плотно, но достаточно незаметно, чтобы поймать даже профессионала. Сфера ощущала эти подлянки очень смутно, как и чувство опасности. Структура их была похожей на ту, что я уже видел в некоторых ловушках, что применялись в древнем некрополе, куда я полез еще в начале своих приключений. Тогда я не почуял ее в упор, пока не вступил и едва не помер, но сейчас все было совсем иначе. То ли ловушки оказались послабее, то ли я слишком сильно вырос в мастерстве, но мне даже взор был не слишком нужен, чтобы замечать эти сигнальные нити. В них, кстати, чувствовалась энергия, отдаленно напоминающая природную, но с немалой примесью земли, словно еще теплые коренья вырванного из грунта растения, неприятнейшая гамма, особенно для моего теневого восприятия. Ставлю золотой на то, что создавал их какой-то друид, совместно с еще кем-то. Второй должен был обеспечить невидимость этих сигналок в навыках предчувствия, но тут нельзя сказать точно, был ли этот второй. Может, там был один чел с двумя редкими классами, а не двое, мало ли. Обходить преграды было проще простого, я их облетал в теневой форме, потихоньку приближаясь к своей цели. Людей, сидящих в лёжках и перемещающихся по заранее построенным и оборудованным древесным тропам, я заметил довольно быстро, несмотря на неплохие показатели скрытности у всех из них. И да, Ганс не лгал о том, что эти перцы умеют закрепляться на своих позициях, ибо они действительно превратили участок леса в трехмерный лабиринт из ловушек, хитрых троп, природных или выглядящих такими, преград и веревочных дорог, проходящих в развесистых кронах деревьев. Тут не штурмовать нужно, тут придется реально заливать огнем всю площадь, чтобы гарантированно вытравить засевших в засадах егерей. Полоса смерти, любовно созданная противником, была не особо широкой. Первый километр отошел в зоне обнаружения, где ничего, окромя сигналок, и не было. Хотя пара маршрутов для быстрого обхода возможных диверсантов и нашлась, но это скорее перестраховка на случай встречи с теми же любителями поохотиться на дичь в этих местах, чтобы не разряжать на них дорогие ловушки, а просто и незатейливо пристрелить с дистанции. Дальше шло еще метров 200 территории, усеянной лёжками и засадными позициями, а последним рубежом служила именно зона смерти. Вот где был реальный изврат. Активируемые дистанционно магические ловушки, огромное количество ловушек физических, какая-то друидическая хрень, из-за которой каждый куст мог обернуться замаскированным монстром. Да тут реально можно было целую армию положить, особенно при неграмотном командовании наступающих и правильном использовании козырей обороняющимися. Все эти приготовления неуловимо напоминали сканирующее ясновидческое поле над Беловодьем, ощущение на совесть сделанной и регулярно обновляемой заготовки, при том, что никто не верит в то, что ими придется воспользоваться. Мне это исключительно на руку, разумеется. Живая сила противника измерялась 5-5, каламбур, однако, тех самых егерей, что весьма немало, учитывая их уровни, снаряжение, подготовку и накрученные вокруг защиты. Естественно, пришлось несколько раз пройтись кругами вокруг защищаемой территории, пытаясь вычислить всех егерей, что только усложнялось их маскировкой, скрывающими артефактами и постоянным мельтешением при патрулировании. Приходилось заходить прямо внутрь зоны смерти и пользоваться их же воздушными тропками, потому как идти по земле было бы проблемно даже для меня, там реально шагу уступить было негде. И ведь даже на этих тропах были сигналки, несколько иной природы, селективные, но не менее хитрые. Не сигнальные нити, а скорее полноценные едва различимые паутинки, а то и замкнутые поля, тут же поднимающие тревогу, если их заденет кто-то не носящий амулет-пропуск. Могло бы стать проблемой, если бы я не владел теневым шагом и не умел летать, пребывая в теневой форме. Была мысль о том, чтобы украсть чью-то тень, перетащив на себя сигнал амулета неудачника, но это тоже оказалось дохлым номером, если не ликвидировать при этом самого донора, чтобы не служило центральным управляющим контуром, но оно было достаточно продвинутым, чтобы заметить две одинаковые сигнатуры и поднять тревогу. Вероятно, какой-то хитрый артефакт, или даже контрактный дух неизвестной природы, но эффективность на высоте. Пару раз я едва не задевал нити сигналок своей призрачной формой, далеко не все чары были достаточно продвинуты, чтобы заметить меня при нахождении на ином плане, но встречались и такие. В основном за счет предельно сильных и тонких воздействий, эти чары становились слишком реальными, задевая верхние границы иных планов. Конкретно такую пакость незаметной не назовешь, но их цель исключительно в том, чтобы выцепить любителей проходить сквозь неприятности с помощью убегания из реального мира. Чего не было, так это индивидуальных заготовок против каждого отдельного плана, но это уже из разряда фантастики, одновременно фантастической паранойи и столь же сказочного долбобизма. Создать индивидуальную комплексную защиту против путешественников через каждый известный план, или хотя бы сквозь самые популярные из них, это работа титанических масштабов. Едва ли личные покои короля Милорета так защищены, хотя тут я поручиться не смогу, увы. Куда забавнее оказалась иная деталь, которую вот так сходу заметить не удалось. Вот смотрите, господа хорошие, у нас есть почти 2 километра полосы препятствий, укрывающие определенную территорию, а в центре оного круга обороны находится территория, достигающая едва ли километра в диаметре. Внимание, знатоки, вопрос, а где в этом уголке поместилась огромная скала, в которой выдолбили полноценную крепость? Дальнейшие наблюдения превратились в настоящую пытку, меня не могли не заметить, не поймать, пока я не начну отвлекаться и не вляпаюсь в какую-то ловушку по чистой невнимательности, чего я старательно избегал. Егеря продолжали свои кажущиеся хаотичными перемещения, действуя мне на нервы и патрулируя вверенную им территорию. Трижды проклятый злобучий замок оставался ненайденным, словно его тут и нет. Глация словил красочную галлюцинацию, спровоцированную опасностью, огромным количеством адреналина в крови и гипотермии от пребывания в холодной водичке. Я нашел не то место, а где-то рядом есть еще одна охраняемая территория, где и расположилась крепость, а это адское местечко было каким-то запасным сараем. Замок, на самом деле, намного меньше того размера, какой привиделся Глация по причине описанной в самом первом предположении. Или эта чертова шарашкина конторка спрятана настолько качественно, что я ее в упор не замечаю, несмотря на все свои характеристики, умения и титулы. Придется узнать на своей шкуре, ибо уходить отсюда с самым минимумом информации будет глупо и бесполезно. Я ведь изначально настраивался на то, что этот рейд будет долгим и тяжелым, и уж точно не ожидал того, что все проблемы удастся решить мигом, буквально с наскока. Времена, когда мне противостояли всякие слабаки, уже закончились, а сейчас работать приходится против суровых профи, которые недостаток личного могущества скомпенсировали командной работой, материальным обеспечением и банальным численным превосходством. Пролезть в самую глубь охраняемой территории было действительно сложно, а уж последний десяток метров был буквально сплошной стеной сканирующей и защитной магии, следом за которой шла пустота. Тот самый километр свободного пространства, находящийся внутри охраняемого круга, представлял собой типичный лесок, пусть и изрядно перелопаченных скалами и буреломами. Даже парочку кострищ и следов от пикников было видно, наверняка егеря тут отдыхали. Совершенно спокойное место, которое банально незачем охранять, потому как тут нечему быть, и вокруг него стоит заслон такой мощи, что его армейским батальоном не вдруг сломишь. Подозрительно. А присмотрюсь-ка я поближе к последним рубежам этого защитного периметра, просто на всякий случай. Мало ли, вдруг там будет какая-то зацепка для молчащего ясновидения, или еще какая польза выйдет. Все равно в небытийность скрывает мою суть от чужого знания в пассивном режиме, но и сам я не могу ничего зацепить третьим глазом. Я нашел их спустя почти полчаса, буквально вжавшись всем телом в холодную землю, на которую падали последние лучики закатного солнышка. Эти штуки были там, на глубине почти десятка метров, столь надежно спрятанные под толщей земли, камня и чар, что даже мне не удавалось различить их сразу, даже со сферой. Это были столбы. Каменные столбы около метра в диаметре и почти 5 метров в длину, уходящие вертикально вниз, словно их под линейку выкладывали, формируя идеальной формы круг, внутри которого и было пустое пространство. Как-то мне стало неуютно в этом месте, прямо до дрожи. Поневоле захотелось пролезть обратно под пелену вражеских чар, вместо того, чтобы находиться здесь, прямо в центре непонятной магической херовины неизвестного назначения. Именно так я и сделал, снова нырнув в тень, а после еще немного глубже, чем доставали сигнальные чары. И без того тусклый и монохромный мир начал стремительно терять детальность, пока от реальности не остались лишь одни только контуры самых крупных и заметных скал. Все остальные материальные предметы заменились густой чернотой и серостью тени, жадно тянущей ко мне свои лапы. Пусть я и сам был сейчас тенью, но это убирало лишь часть воздействия сего места, оставляя широчайший набор неприятных ощущений нетронутым. Выпадаю в реальность в небольшой лёжке, обустроенной под короткий отдых какого-то патрульного. Тут нет сигналок, если не считать одну, висящую в проходе, а потому я могу спокойно отлежаться секунд 30, прежде чем продолжить свою работу. Все же второй шаг на более глубокие слои за последний час оказался перебором, просто в силу непривычки к подобной нагрузке. Несколько тренировочных использований не сильно помогли обуздать новую грань своих способностей. Если находиться в тени, на самой верхней ее границе, для меня уже почти нормально, то с глубиной все столь же сложно, сколь и страшно. Ладно, продолжим нашу миссию. Я понял, не сразу, но понял. Пусть меня и назовут Слоупаком, признав его моим тотемным животным, но в свое оправдание скажу, что впервые столкнулся с подобной фигней, да еще и замаскированной настолько качественно. Вернее, не совсем замаскированной, хотя подобный исход, наверняка, тоже был предусмотрен. Просто во всем том хороводе сигналок и активных ловушек, которые были накручены в этом месте, я далеко не сразу заметил столь странные и качественно сокрытые элементы. Собственно, пока они не оказались активированными, то я их и не различал, то есть не выделял из десятков похожих магических образований, засоряющих мои чувства. В тот момент времени я лежал в очередной лёжке, стараясь не забывать отслеживать патрульных, чтобы они на меня не наступили, случись что, и едва не подскочил, как ужаленный, когда буквально в полусотне метров слева и внизу начали появляться новые подкрепления егерей. Сначала я подумал, грешным делом, что меня спалили и сейчас придется драпать, но быстро понял, что это было не так, просто пришла новая смена. Прямо, сука, из ниоткуда пришла. Они появлялись из своеобразной дымки, едва различимого движения воздуха, словно на жаре, который формировал странную дверцу В, в никуда. Сфера показывала это место, проводя в мозгу ассоциацию с морем стеклянных осколков и лезвий, постоянно меняющих форму и могущих разрезать на части, если сунуть туда руку. А еще все та же сфера различала находящиеся за воротами пространства, находящиеся одновременно здесь и не здесь, метров 20 вглубь, не более, но различала, вызывая у меня головную боль от попыток понять происходящее и ввести его в свою картину мира. Пока я отходил от удивления, новоприбывшие обменялись со старой сменой информацией, перекинулись парой шуточек, после чего последние тоже исчезли во все той же арке странного портала, исчезнув из моего восприятия, а я начал немножечко врубаться в происходящее. Наблюдение первое. Арка появилась прямо над южным краем созданного из зачарованных подземных столбов круга. Наблюдение второе. Арка не исчезла до конца, и теперь я мог нормально различать ее, пусть это было и трудно сделать из-за постоянного фонового шума. Наблюдение третье. Если внимательно присмотреться и вспомнить свои ощущения при разведке, то я видел еще то ли 6, то ли 7 аналогичных мест, где само пространство словно звенело звуками битого стекла. Наблюдение последнее. Эти перилы конченые, оказались ахинно-хитрожопыми выбитками, которые не стали размениваться на всякие мелочи, вместо этого попросту засунув всю скалу, находящуюся в ней крепости все примыкающие территории в трижды ебаную во все дыры пространственную складку. А мне теперь нужно как-то туда пролезть и придумать способ выковырять их оттуда. Ну, просто прекрасно. Пытаться влезать в портальную арку, ведущую вглубь складки, не имея при этом опознавательного ключа и не зная, что именно ждет меня на той стороне, было чистой воды самоубийством, особенно на фоне заглушек на моем ясновидении. Пожалуй, даже не знаю, что будет опаснее, оказаться измельченным на множество кусочков костиком, когда портал сработает неправильно или правильно, как и положено с нарушителями, или все же пройти сквозь него, чтобы оказаться в заперти со всеми находящимися там ублюдками и накрученной там защитой. Вместо глупых решений, о которых потом пришлось бы жалеть, я вышел за пределы охраняемой территории, потом отошел еще дальше и наконец-то сел пообедать, так как почти полтора дня без жратвы оказали на мой организм не самое приятное воздействие. В этот раз не оставлял никаких пикников и даже запаха старался не производить, только пожрал в сухомятку и лег спать. Не скажу, что сон был мне нужен, но вот отправить сообщение не помешало бы, пока мои союзники не начали бы операцию по моему спасению. Связаться удалось без особых проблем, так как сейчас была ночь, отчего все спали. Несколько минут усилий, после чего я создал общий сон для нас всех, даже для игры. Последняя так обрадовалась нашей компании, что попыталась устроить сеанс дружественных объятий и тыканий мордой в зеленые сиськи, из-за чего совещание отложилось на те кажущиеся вечностью полтора часа, пока мы пытались довести до ее мозгов важность ситуации и заставить ее осознать, что сейчас для игр не время. Она поняла нас где-то на второй минуте, впрочем, не став заморачиваться с прекращением веселой игры в салочки. Если бы это был не мой сон, то я бы ее остановить не сумел, а так просто не захотел. Пусть патрулит голым фронтом троицу моих соратников, особенно тех из них, кто считал меня агробом. Хотя, Тария и не против оказалась, мстительно выкручивая и кусая Агре соски в отместку за попытку задушить грудью. Ну да, я тот еще тролль. Нет, мне не стыдно. После того, как всех нас, включая мою куклу-проекцию, едва не задушили в шикарном декольте зеленой великанши по три раза, я все же взял контроль над сном в свои руки и созвал совещание на второй раунд. Первый вопрос, прозвучавший даже до начала самого совещания, был задан ласково улыбающимся лосием. «Ты ведь мог сразу прекратить сей цирк, не правда ли, Тин?» «Да», смотря на честное и светлое выражение здоровски пожамканного аристократа, я испытал приступ легкой неуверенности в ситуации и своем будущем здоровье. «Так, лосий, давай не отвлекаться от хода собрания. Положи рапиру. Положи ее на место. Прекрати накачивать мою грезу небесной силой и хватит на меня кидаться. Хватит, я сказал, хватит. Ганс, чего ты ждешь? Помоги мне его успокоить. Ганс, зачем тебе меч? Ганс, мать твою. Тария, положи на место кувалду. Откуда ты вообще ее взяла? Игра, да отпусти ты меня. Это не игры, они меня бить собираются. Хватит тыкать меня мордой в симхсмхрп». Третий раунд совещания начался спустя еще примерно 2 часа и 8 раз пересозданные куклы моего зверски избиваемого тела. Последний раз, когда Тария на голой силе воли создала какую-то дубину, подозрительно похожую на флюгигихаймен, я даже почти испугался, несмотря на то, что это был сон. Мой, на минуточку, сон. Первый вопрос, который мне задали малость подуставшие ловить и бить меня ребята, даже игра участвовала, хотя она искренне считала, что подбрасывать меня вверх со всей силы, после чего ловить у самой земли, это такое развлечение, был озвучен уже Тарией. «Слушай, а ведь это твой сон, ты же гутарил, что в нем ты можешь создавать и менять все по своему усмотрению, верно?» В ответ на мой неуверенный кивок, она закончила мысль. «То есть ты снова мог прекратить этот цирк в любой момент?» «Да, еще осторожнее отвечаю, заранее предвидя задницей какую-то пакость. Так, а ну положите оружие. Зачем вам железная дева? Откуда у вас дыба? А ну прекратите на меня давить. Я сказ». Четвертый раунд заседания закончился тем, что я буквально вложил в головы всем присутствующим, кроме игры, полученную мною информацию, отдав директиву выжидания, пока я сам не вернусь с разведки. Игра получила набор приказов, уводящий ее подальше от возможного попадания под атаку все тех же егерей, которые, сидя на оборудованной ими лесной крепости, ее прибьют и не заметят. Как-то не задалось у меня с ролью председателя совета по захвату мира. Наверное, дело в том, что у меня не было подходящего костюма. Слыхал я о великом мудреце, которому гениальные идеи приходили строго в момент нахождения на белом троне. У меня, видимо, стимулирующим находчивость и интеллектуальную деятельность фактором оказался успешный троллинг соратников, ибо кое о чем я все же вспомнил. Следите внимательно за руками. Если эта крепость вся из себя неприступная и находящаяся в пространственной складке, то как, черт возьми, в оную складку попал низкоуровневый нубасик Глация? Ответ. Он туда приплыл. Вот и мне придется поплавать. Только сначала все же нужно нормально рассмотреть все факторы риска, да и просто выждать немного, прежде чем кидаться в бой. Спустя еще половину суток бодрствования я мог с уверенностью заявить, что вся фишка оказалась в текущей воде, а еще в том, что создатели этой складки замахнулись на слишком крутой кусок, даже сумев его откусить и переживать, но получив парочку мелких недостатков. Вероятно, они хотели создать две портальные арки, полностью повторяющие собой русло реки, чтобы получить для крепости неограниченный источник воды. Или они просто не смогли построить оную крепость на другом месте, А конкретно здесь уже протекала чертова река, из-за чего пришлось работать с тем, что было. Вероятнее всего последнее, я полный дилетант в вопросах магии, но даже мне понятно, что годами поддерживать полноценное карманное измерение не выйдет, если не иметь непрерывного источника энергии, вроде какой-то природной жилы, или источника магии, хотя в Алурии я о них, вроде бы, не слышал. Вроде как Кассия, во время пребывания в гостях у астериумов, говорила что-то по этому поводу, только там были не источники магии, а провалы на иные планы. Важно то, что текущая вода изрядно напрягает сигнальные сети крепости, заставляя их временами сбоить, размываться. Так и спасся Глация, в свое время, попав в портальную арку, он проплывал мимо в тот короткий момент, когда сигнальные нити и сети в очередной раз дестабилизировались, а сама арка не могла постоянно пребывать в режиме распылить вторженца на атомы из-за той же рыбы, коряк и прочего мусора, которые вызывали ложные срабатывания. Помощь могли бы специализированные сигнальные сети для водных территорий, но конкретно в тот момент они, вероятнее всего, вышли из строя. Потом их починили, но именно в тот злополучный день одному юнцу повезло, а егеря, только-только поймавшие нарушителей, малость словили мышей, пропустив диверсанта и дав ему выплыть сквозь противоположную арку. Это означает две вещи. Парень не просто везучий, а буквально-таки любовник фортуны. А мне будет куда сложнее, чем ему, сейчас этот маршрут уже перекрыт, пусть и не так надежно, как сухопутные подходы. Впрочем, проблем мне выдаст и уже имеющаяся защита, особенно если учесть тот факт, что я не могу нормально различить ее сквозь арку, сфера дико сбоит, взор ничего не показывает, а других способов добычи информации у меня нет. Даже контрактную тень не отправить, я не уверен в том, как среагирует на подобное магическое вмешательство портал. Это рыбок и полумертвых охотников он пропускает, а вот если сигналки заденет комок теневой энергии, то результат мне может не понравиться. Долгие и мучительные попытки посмотреть на территорию за аркой все же вылились в определенный результат. Я понял принцип действия сигнальных полей, сканирующих водную гладь. Если бы это было полноценное замкнутое поле, равномерно накрывающее собою всю территорию складки, то было бы куда печальнее. К счастью, установка настолько мощной защиты очень тяжело состыковывается с постоянным и непрерывным течением. Грубо говоря, настолько плотное поле просто смоет потоком жидкости. Применяемая обитателями крепости структура, впрочем, не намного проще, чрезвычайно мелкая и плотная сетка из магических нитей, совмещающая в себе одновременно жизнь и воду, как основные стихии, находилась как раз на той границе, когда еще немного плотнее, и ее просто смоет нахер. Вместо этого, сеть перекрывала участок реки множеством экранов, не дающих проскользнуть незамеченной даже мелкой рыбешке. Не могу быть уверенным без ясновидения, но полагаю, что в качестве аналитического центра, определяющего, где рыбешка, а где повод подымать тревогу, там стоит очередная артефактная приблуда, которая не даст мне расслабить булки. И как же мне попасть внутрь? В последний момент я едва не передумал, настолько стрёмно мне было нырять в глубину арки, но раз уж взялся, то нужно заканчивать, иначе нахер вообще все эти пляски были. Именно такими мыслями я себя и утешал да успокаивал, заодно прикидывая, напишут ли эти слова на моей могиле, или ее у меня вообще не будет. Сквозь пространственный разлом проплыло бревно, обычное деревянное и хорошенько подмоченное бревно, какими бывают плывущие по водной глади деревяшки, поваленные ветром и грозой и уносимые течением в неизвестном направлении. Конечно, береговую линию находящегося перед входом в складку участка изрядно подкорректировали, но так, чтобы следов влияния было не видно, чтобы подобные речные странники выбрасывались течением на берег заранее, не засоряя собой узкий проход, но бывали и исключения. Тот же Глация мог бы это подтвердить, если бы ему жить надоело. И, тем не менее, это было бревном, самым обыкновенным бревном, плывущим по реке.